Глава 24. Танте не злоупотребляла своими преимуществами. Она была великодушна, как настоящая дочь бульвара. Единственное, что отравляло покой Шарамура, опять-таки губка. Это страшное орудие, которым повсюду ему угрожали женские руки. Но зато он из этого научился извлекать некоторые выгоды в пользу бедных. Если ему встречалась надобность помочь ближнему не в счет абонемента, и Танта этому противилась, он не давался умывать и всегда успевал настоять на своем. Повествователь видел его в такой борьбе и уловил кое-что из ее сути. Он говорил, как они многие сообща хотели кому-то помочь, и как к этому стремился дядя Грильяд, но ничего не принес и сам пропал. А потом, когда рассказчик зашел к нему вечером, чтобы увести его на прощальную пирушку, он застал дядю в стирке. Танта только что вытерла ему лицо губкою и обтирала его полотенцем. Здороваясь с гостем, он сейчас же сунул ему в руку золотой и сказал: «Передайте, я только сейчас у нее выпросил». «Но я за вами, чтобы вместе попировать». «Это теперь невозможно». «Отчего?» «Я занят, видите, меня уже губкой вытерли». «Тем лучше идти в гости». «Нет, как же в гости? Я говорю вам, что я занят. Надо же честно нести свой сакрифис». И он остался в пользу бедных при своей амфале. Сообщил я об этом толстой няне в панье и со шнипом. Хлопнула себя она обеими руками по крутым бедрам и расхохоталась. «Видишь, — говорит, — какое ему вышло определение». «А как полагаете, счастлив он этим или нет?» «А отчего же не быть счастливым? Как она женщина степенная и в виду, так и очень может быть счастлив». «И впрямь. Все же это лучше, чем было ему во всю его прошлую жизнь. Я боюсь, что мой Шарамур вам не совсем понятен, читатель. Но это не моя вина. Я его записал верно. Лично я, по долгому навыку с ним обращаться, все в нем нахожу простым и понятным. Это видовая, а не родовая особенность. Он сын своего родителя, и мне в нем видны крупные родственные черты, сближающие его даже с обращавшую его в христианство графинью. Это не новая новинка, а только остатки давнего худосочия. Шарамур такой же мизантроп, развлекающий свою фантазию, как его родитель и графиня, только он, разумеется, их без сравнения сердечнее. Но это взято им не от них, а принесено оттуда, откуда дух дышит. Приходит и уходит, но никто его не узнает. Шарамур — человек ни на что не нужный, точно так же, как и те, и он благополучно догниет в одно с ними время. Вся разница будет в том, что о первых скажут «они скончались», а о Шарамуре, что он околел. Но, может быть, это не так серьезно, как некоторые полагают, или, по крайней мере, не составляет самого решительного для вечности с ее бесконечным путем. Пьеса кончена, и читатель может меня теперь спросить, зачем она попала в одну книгу с рассказами о трех праведниках, с которыми у Шарамура, по-видимому, нет ничего общего в природе. Такой вопрос очень возможен, и я, предвидя его, спешу дать мой ответ. Шарамур поставлен здесь по двум причинам. Во-первых, я опасался, что без него в этой книжке не выйдет определенного числа листов. А во-вторых, если сам Шарамур не годится к праведным даже в качестве юродивого, то тут есть русская няня, толстая баба со шнипом, суд которой, по моему мнению, может служить выражением праведности всего нашего умного и доброго народа. Конец рассказа.